Анфиса Рейса. Пышка для физрука. Глава первая. Все началось в самый обычный осенний день. Мне предстояло начать второй курс в любимом университете, о поступлении в который я не пожалела ни разу. Ложь. Данная шарага, которая должна будет сделать из меня учителя истории, расположена так далеко от квартиры моих родителей, в которой я обитала весь предыдущий год, что мне приходилось вставать в 6 утра и тащиться в переполненной электричке 40 минут, чтобы потом пересесть на трамвай, а потом... В общем, после поездочки в аду учиться не хотелось от слова совсем, и это закончилось тем, что меня чуть не отчислили. Каким-то чудом в прошлом году я умудрилась таки закрыть все долги. Зато в этом родители поддались на уговоры, угрозы и мольбы со слезами и позволили мне снять квартирку поближе к универу. Всего 20 минут на метро, и вот я в любимом учебном заведении. За день до начала всего этого кошмара я с вещичками въехала в скромную однушку и весь день посвятила распаковке. Так звучит официальная версия для моих родителей. На деле же я затолкала одежду в шкаф и завалилась смотреть дораму. Словом, на следующий день в универ я явилась бодрая и отдохнувшая, полная сил для новых свершений. Правда, вид моих однокурсников с хмурыми лицами, сидящих на первых рядах амфитеатра, слегка подпортил мне настроение. «Геля!» – услышала я оклик Диляры, моей подружки. Я без труда нашла ее взглядом. Она выделялась. Восточная красавица с длинными черными волосами и идеальной фигурой. Она очень напоминала принцессу Жасмин. Всегда в центре внимания, всегда получает все мужские взгляды и наслаждается этим. Короче говоря, Диляра – моя полная противоположность. «Привет», – бросила я, усаживаясь рядом с ней. «Как переезд?» – полюбопытствовала она. «Прекрасно. Спасибо, кстати, что помогла», – фыркнула я немного обиженно. «Ну, Гель, ну, ты же знаешь, что у меня и Андрюша...» «Ясно», – перебила я. «Но не могла я слушать про ее Андрюшу. Он самый худший человек из всех, кого Диля могла выбрать себе в парни. Когда мы еще учились в школе в одном классе, и дня не проходило без его насмешек в мою сторону. Жирная, толстая. Но это не самое неприятное. В конце концов, то, что я толстая, это неоспоримый факт. Но именно Андрюша, вернее Андрей Беринов, придумал в третьем классе мою обидную кличку, которая преследовала меня вплоть до выпускного. Гелепотам. Как гипопотам, только мое имя впереди». Между прочим, Диля меня успокаивала тем, что говорила, будто этот Андрей влюблен в меня. Вот и дразница. И какое-то время я даже верила в это, но потом выяснилось, что Диляра – любовь всей его жизни. Очередная. Ведь девчонок он меняет, как перчатки. «Не хочешь с нами сходить завтра в кино?» – неожиданно предложила Диля, выводя меня из неприятных воспоминаний. «Мечтаю», – огрызнулась я. «Но Андрюша хочет с тобой наладить отношения!» Диля состроила грустную мордашку. «Мы же с тобой лучшие подруги, и ему очень жаль, что...» «Что он подложил мне на стул кнопку в 6 классе, а потом долго веселился, потому что я села и не почувствовала ее?» Мой выпад услышал спускающийся к кафедре парень. Он негромко рассмеялся в кулак, бросил на меня веселый взгляд и пошел себе дальше. Я посмотрела ему вслед. Высокий, подкачанный молодой человек в спортивном костюме. «Перевелся, что ли, к нам?» – озвучила мое предположение Диля. «Откуда, интересно? Неужели есть универы хуже нашего?» «Какой симпатичный!» «Ты его видела только со спины. Да и потом. А как же Андрюша?» «Но и сзади у него». «Уважаемые студенты!» – призвал к вниманию декан. Я бросила на подружку скептический взгляд и повернулась к кафедре, приготовившись слушать мотивирующую речь. Она и последовала. Декан распинался так и эдак о том, какой наш универ прекрасный, как он счастлив приветствовать нас, его любимых студентов. В общем, мотиватор из него так себе, ведь из-за его речи мне захотелось только разочароваться в высшем образовании. «Но это еще не все», – продолжил он. «Как вы все знаете, в прошлом году, ввиду отсутствия квалифицированных кадров, занятия по физической культуре для первокурсников не проводились. В этом году мы приняли на работу нашего выпускника, который, будучи взращенным этими стенами, отлично понимает цель нашего вуза – всестороннее развитие». «Всестороннее развитие депрессии у студентов», – шепотом прокомментировала я. «Второкурсники будут посещать занятия по физической культуре 2 раза в неделю по 2 пары». После этих слов декана послышался недовольный гул, и я гудела громче всех. «Тишина! В прошлом году вы отдыхали, в этом году будете работать. Физическая культура крайне важна для нашего факультета, и наш новый преподаватель... Впрочем, пусть он вам сам все скажет. Максим Игоревич, просим вас». Я не сильно-то и удивилась, когда поняла, что парень, который посмеялся над моим позором в 6-м классе, как раз и оказался Максимом Игоревичем. В моей жизни все время что-то подобное и происходит. Максим Игоревич вышел достаточно уверенно, чуть улыбнулся, и все. Большинство моих однокурсниц было покорено. Он выглядел, если только немного старше нас, а еще как парень с обложки. Обладатель бронзовой кожи, коротких, чуть вьющихся волос пшеничного цвета и светло-голубых глаз. Мне на секунду показалось, что он задержал взгляд на мне, но куда там? Его внимание привлекла сидящая рядом со мной принцесса Жасмин.